Взявший под свою редакцию «Вестник Европы», Жуковский в этом журнале хотел осуществить при помощи немногих сотрудников то, что составляло цель и предмет дружеского литературного общества. Можно сказать, что программу своего журнала Жуковский нашел уже начертанную в законах этого общества. Тихонравов, 1885 год. Обязанность журналиста под маской занимательного и приятного скрывать полезное и наставительное. Средства бесчисленны, к его услугам богатство литературы чужестранной и собственной, искусства и науки. Бери что угодно и где угодно, единственное условие — разборчивость. Первое условие журнала — разнообразие. Ожидаю великой пользы от хорошего журнала в России. Хороший журнал действует вдруг и на многих, одним ударом приводит тысячи голов в движение. Итак, существенная польза журнала, не говоря уже о приятности минутного занятия, состоит в том, что он, скорее всякой другой книги, распространяет полезные идеи, образует разборчивость вкуса и, главное, приманкою новости, разнообразия, легкости, незаметно привлекает к занятиям более трудным, усиливает охоту читать и читать с целью, с выбором для пользы. Охота читать книги, очищенная, образованная, сделается общую, просвещение исправит понятие о жизни и о счастье, лучшая, более благородная деятельность оживит умы. Василий Андреевич Жуковский, письмо из уезда к издателю, Вестник Европы, 1808 год, номер 1. Первую балладу, обратившую на Жуковского общее внимание, была «Людмила», переделанная им из Бюргеровой «Леноры». Она имела успех вроде того, каким воспользовались Душенька Богдановича и бедная Лиза Карамзина. Для русской публики все было ново в этой балладе. Стихи этой баллады не могли не удивить всех своей легкостью, звучностью, а главное — своим складом, совершенно небывалым, новым и оригинальным. Содержание баллады самое романтическое, во вкусе средних веков. Все произведения, которыми таланты угадывали и удовлетворяли потребности времени, должны сохраняться в истории. Это курганы, указывающие на путь народов и на места их роздыхов. К таким произведениям принадлежит Людмила Жуковского. Тогдашнее общество бессознательно почувствовало в этой балладе новый дух творчества, новый мир поэзии, и общество не ошиблось. Виссарион Григорьевич Белинский, 1843 год. Жуковский издает журнал «Любит меня и всех нас и делает добро людям». Александр Иванович Тургенев, Николаю Ивановичу Тургеневу, 2 ноября 1809 года. Жуковский пишет прекрасно об игре «Жорж», которая восхищает теперь Москву своим трагическим талантом. Никогда еще на русском такой умной и тонкой критики не бывало, как критика Жуковского. Прекрасный талант. Александр Иванович Тургенев, Николаю Ивановичу Тургеневу, 20 декабря 1809 года. Я уже отпел панихиду политики и немало не опечален ее кончиной. Правда, она отымет у моего журнала несколько подписчиков, но так тому и быть. Это ничуть не умолило моего рвения. Напротив, чувствую желание сделать журнал мой из дурного или много-много посредственного хорошим. Издавать его буду не один, но вместе с Кочановским. Пишу стихи, и после опять примусь за стихи, планов и предметов в голове пропасть, и пишется как-то скорее и удачнее прежнего. Теперь слово о моем собрании. Я издаю не примеры, но полное собрание лучших стихотворений российских, книгу, которая могла бы заместить для людей со вкусом и для не весьма богатых людей собрание всех сочинений русских поэтов, каждого порознь. Беру из каждого лучшее. Вот расположение моего сочинения. Оно должно состоять из 5, если не из 6 полновесных томов. В первых 2 или 3 лирическая поэзия, в следующих по порядку басни, сказки, элегии и прочие до 10. Я уже уговорился о печатании. Василий Андреевич Жуковский Александру Ивановичу Тургеневу. 15 октября 1809 года. В 1810-1811 годах было выпущено 5 томов собрания русских стихотворений, взятых из сочинений лучших стихотворцев российских и из многих русских журналов, изданные Василием Жуковским. «Светлана», оригинальная баллада Жуковского, начата в 1808, окончена в 1812, издана в 1813 годах, примечание Василия Андреевича Жуковского, была признана его шедевром, так что критики и словесники того времени титуловали Жуковского певцом Светланы. В этой балладе Жуковский хотел быть народным. Содержание Светланы известно всем и каждому, оно самое романтическое. Белинский, 1843 год. «Ты, я да батюшков должны составить союз на жизнь и смерть». Жуковский Вяземскому, 1810 год. «Поверь мне, мой друг, что Жуковский истинно с дарованием, мил и любезен и добр, у него сердце на ладони. Ты говоришь об уме, и это есть, поверь мне, я с ним вижусь часто и всегда с новым удовольствием». Батюшков Гнедичу, 17 марта 1810 года. Константин Николаевич Батюшков, 1787-1855 годы, поэт. Николай Иванович Гнедич, 1784-1833 годы, поэт. «Жуковского я более и более любить начинаю», Батюшков Гнедичу. 1 апреля 1810 года. «Пишу к тебе это письмо, любезный первый друг мой, только для того, чтобы обременить тебя некоторыми комиссиями. Первое. Прислать мне, если можно, Шлёцерова Нестора. 5 томов вышли в Геттингене в 1802-809 годах». Примечание Жуковского. «Гебгартова, Машева и Тунмановой сочинения о нравах древних славян. Титулы сих книг не знаю, но слышал об них от Карамзина, и теперь имею в них нужду». Жуковский Тургеневу, 11 июля 1810 года. «Дружество твое мне будет всегда драгоценно, и я могу смело надеяться, что ты, великий чудак, мог заметить в короткое время мою к тебе привязанность. Дай руку, и более ни слова». Батюшков Жуковскому, 26 июля 1810 года. «Читая русскую историю, буду иметь в виду не одну мою поэму, но и самую русскую историю. Но в истории я особенно буду следовать за образованием русского характера. Но я удалился от Шлёцера. Этот человек имеет дар оживотворять самую сухую науку исторических древностей. Но он иногда бывает излишне недоверчив. Особливо странно то, что он сомневается в существовании песни «Игоревым воином», тогда как она давно напечатана и имеет, кажется мне, наружность неотрицаемой истины. Дай мне каталог Шлёцеровых сочинений. Из русских старинных летописей имею Нестора по Радзивилловскому списку, Никонову летопись, Софийский список Нестора, Величественный синопсис. Есть у меня и «Русская правда» теперь, и «Духовная» Владимира Мономаха, и «Болтин», и «Щербатов», и «Штриптер», и «Песнь Игорю». На твое мнение предпочесть Владимиру Святослава? Речь идет о задуманной Жуковским поэме «Владимир». Теперь не отвечаю ничего, ибо мой план есть только одно семя. Но Владимир есть наш Карл Великий, а богатыри его — те рыцари, которые были при дворе Карла. Читатель легче верит вымыслам о Владимире, нежели вымыслам о Святославе, хотя последний по героическому характеру своему и более принадлежит поэзии, нежели первый. Я позволю себе смесь всякого рода вымыслов, но наряду с баснею постараюсь вести истину историческую. Гомера читаю на английском, имея перед собою и Фоссов перевод. Чуть ли и я со временем не примусь за греческую грамматику, а латинская уже и очень вертится в голове моей. Жуковский Тургеневу. 1810 год. Часы мои разделены. Для каждого есть особенное непременное занятие. Я хочу получить об истории хорошее понятие, не быть в ней ученым, ибо я не располагаюсь писать историю, но приобрести философический взгляд на происшествие в связи. История из всех наук самая важнейшая. Для литератора и поэта история необходимее всякой другой науки. Владимир будет моим форосом. Но чтоб плыть прямо и безопасно при свете этого фороса, надобно научиться искусству мореплавания. Ах, брат и друг, сколько погибло времени! Вестник буду посылать переводы, ибо это необходимо для кармана. Между тем, чтобы не раззнакомиться с музами, буду делать минутные набеги на Парнасскую область. 3 года будут посвящены труду приготовительному, необходимому, тяжелому, но услаждаемому, высокую мыслью быть прямо тем, что должно. Авторство почитаю службою Отечеству. Жуковский Тургеневу. 7 ноября 1810 года. Теперь главная мысль моя — надобно учиться и потом писать. Мысль, что я уже автор, меня портила и удерживала на степени невежества. Решившись приобрести сведения основательнее, я сделался и спокойнее, и счастливее. Приобретение сведений есть само по себе уже наслаждение. Надобно осудить себя на несколько лет ученической деятельности. Надобно не скучать трудностями, более всего дорожить временем и твердо держаться порядком. Работать или мыслить о работе есть обыкновенное, всегдашнее мое положение. Работа — средство к счастью, она же и счастье. Жуковский дневник. 22 ноября 1810 года. Что же будет с нашим бедным Отечеством, если мы все без изъятия будем пренебрегать его и восхищаться всем, что только не наше? Кому же и сделать любезным русское, как не людям с талантом? Жуковский Тургеневу. 4 декабря 1810 года. Любезный Василий Андреевич, от глубины сердца изъявляю участие в вашей горести. Одно время утешит вас, а друзья могут только плакать с вами. Николай Михайлович Карамзин Василию Андреевичу Жуковскому. 15 июня 1811 года. По поводу смерти Елизаветы Дементьевны Турчининовой. 23 мая 1811 года, за 10 дней до этого, умерла Мария Григорьевна Бунина. Матушка умерла на руках ваших и последними своими словами завещала нам дружбу. Я этого не могу забыть. Жуковский Зонтак, 1823 год. На этой почте пишу я к Жуковскому и предлагаю ему по поручению Уварова место на первый случай экстраординарного профессора российской словесности в педагогическом институте с 2000 рублей жалования. Потом он будет скоро ординарным, а это доставит ему чин надворного советника, а вместе с сим он будет помещен и у меня в департаменте, также с хорошим жалованием, и, конечно, не менее 1500, а может быть и больше. Александр Иванович Тургенев Николаю Ивановичу Тургеневу. 2-3 мая 1811 года. Муратово — это место, где протекал мой золотой век, то была поэтическая жизнь, и только тогда я был поэтом. Жуковский, Моро де ла Мельтьер, 1826 год. Моро де ла Мельтьер, год рождения неизвестен, 1854, французская писательница, познакомившаяся с Жуковским в России, в Орловском имении Протасовых, Муратове. Весело текла жизнь обитателей Муратова, куда с 1810 года переехала из Белева Екатерина Афанасьевна Протасова с дочерьми. и где, по словам Жуковского, поселившегося по близкому соседству с ними, счастье завело колонию веселья. Целый день раздавался в доме звонкий голосок милой Светланы и заразительный хохот самого Жуковского, неистощимого на различные выдумки и проказы. Соловьев, 1915 год. Елена Ивановна Протасова или «Дружба, нетерпение и капуста» — греческая баллада, переложенная на русские нравы Маремьяном Даниловичем Жуковятниковым, председателем комиссии о построении Муратовского дома, автором тесной конюшни, огнедышащим экс-президентом старого огорода, кавалером ордена трех печенок и командиром галиматьи. Второе издание. С критическими примечаниями издателя Александра Плещепуновича Чернобрысова, действительного мамелюка и богдыхана, капельмейстера коровьей оспы, привилегированного гальваниста собачьей комедии, издателя типографического описания париков и нежного компаниста различных музыкальных чревобесий, между прочим, и приложенного здесь нотного завывания Муратова 1811 года, название шуточного произведения. В конце 1810 года Екатерина Афанасьевна переселилась в свое поместье Муратова, куда за ней перебрался и Жуковский, в деревню, купленную им в соседстве. К этому времени относится объяснение Жуковского с Екатериной Афанасьевной Протасовой. Он решился просить у ней руку дочери. Протасова отказала под предлогом близкого родства и даже запретила Жуковскому говорить Маше о своей привязанности. Веселовский, 1903 год. Увы, слова, которые шли от сердца, не нашли никакого доступа к сердцу строгой женщины. Она холодно укрылась за церковные запрещения, которые не допускали брака между столь близкими родственниками. Напрасно представлял ей Жуковский, что ни церковь, ни государство не могут констатировать степени кровного родства, даже какой-либо родственности между ним и ее дочерью, что они даже не вправе допускать таковую, тщетно. Всем доказательствам, всем просьбам госпожа Протасова противопоставила свое собственное толкование и применение церковных канонов. Беседа кончилась строгим запрещением Жуковскому никому не сообщать, особенно же дочери ее, об его склонности и о намерении сочетаться браком. Зейдлиц, 1883 год. Что делает балладник? Говорят, что он написал стихов 1500, и одни другого лучше. Пришли мне Жуковского стихов малую талику, батюшков Вяземскому. 1 июля 1812 года, Петербург. Дней через 10 я у тебя в доме. Вероятно, найду тебя облеченного в мундир военный. Приготовь и мне такой же. Хочу окурить свою лиру порохом. Жуковский Вяземскому. 1812 год. Я благословил Жуковского на брань. Он вчера выступил отсюда навстречу к неприятелю. Карамзин Дмитриеву. 20 августа 1812 года. Москва. Жуковского уж нет давно со мною. Он пошел в поход, и, вероятно, будем вместе, ибо все войска и армии из Москвы все идут к Вязьме. Вяземский. Жене. 20 августа 1812 года. При обнародовании высочайшего манифеста в июле месяце 1812 года о составлении военной силы принят в московское ополчение поручиком 1812 года, августа 10-го. За отличие в сражениях награжден чином штабс-капитана и орденом Святой Анны второго класса 1812 года, ноября 6-го. Сверх того, в продолжении всей кампании 1812 года находился и ревностно исполнял возлагаемые на него обязанности при дежурстве главнокомандующего армиями князя Кутузова-Смоленского, имеет серебряную медаль в память 1812 года. Формулярный список о службе Василия Андреевича Жуковского. Две армии стали на этих полях одна перед другой. В одной Наполеон и все народы Европы, в другой одна Россия. Накануне сражения все было спокойно. Раздавались одни ружейные выстрелы, которых беспрестанный звук можно было сравнить со звуком топоров, рубящих в лесу деревья. Солнце село прекрасно, вечер наступил безоблачный и холодный. Ночь овладела небом, которое было темно и ясно, и звезды ярко горели. Зажглись костры. Наконец армия заснула вся с мыслью, что на другой день быть великому бою. С первым просветом дня грянула русская пушка, которая вдруг пробудила повсеместное сражение. Мы стояли в кустах на левом фланге, на который напирал неприятель. Ядра, невидимо откуда, к нам прилетали. Все вокруг нас страшно гремело, а огромные клубы дыма подымались на всем полукружии горизонта, как будто от повсеместного пожара. И, наконец, ужасную белую тучью обхватили половину неба, которое тихо и безоблачно сияло над бьющимися армиями. Во все продолжение боя нас мало-помалу отодвигали назад. Наконец, с наступлением темноты, сражение, до тех пор не прерывавшееся ни на минуту, умолкло. Тут нам велено было двинуться вперед, и мы очутились на возвышении посреди армии. Вдали царствовал мрак. Все покрыто было густым туманом, смешавшимся с дымом, и костры неприятельских биваков горели в этом тумане тусклым огнем, как огромные раскаленные ядра. Но мы недолго остались на месте. Армия тронулась и в глубоком молчании пошла к Москве, покрытая темную ночью. Жуковский, 1839 год. Вдруг наш добрый Жуковский явился из армии курьером к губернатору в 7 часов вечера. Этот бесподобный вечер никогда не забудется. Было очень много гостей, все приходили его смотреть. Он нас успокоил много насчет дурных слухов, которые у нас носились. Он приехал к губернатору, чтобы ему рассказать, что сюда в Орел привезут 5000 человек раненых, 30 будет стоять у Плещеевых в доме, и мне готовить для них корпию и бандажи. Дневник семейства Протасовых и Киреевской, 1812 года, в Орле. Запись Марии Андреевны Протасовой, 10 октября 1812 года. Авдотья Петровна Киреевская, 1789-1877 годы, во втором браке Елагина, племянница Жуковского. Часто в обществе военном читаем и разбираем «Певца восстания русских воинов», новейшее произведение господина Жуковского. Почти все наши выучили уже всю пьесу наизусть. Какая поэзия! Какой неизъяснимый дар увлекать за собою душу воинов! Довольно сказать, что певец восстания русских воинов сделал эпоху в русской словесности и в сердцах воинов. Ложечников. 20 декабря 1812 года. Иван Иванович Ложечников, 1792-1869 годы, романист. «Певец восстания русских воинов» есть, по моему мнению, лучшее произведение на российском языке. Василий Львович Пушкин, 18 ноября 1812 года. Василий Львович Пушкин, 1770-1830 годы, поэт, дядя Александра Сергеевича Пушкина. Я 2 раза навещал одного из любезнейших поэтов наших, почтенного Василия Андреевича Жуковского. Он здесь, в Вильне, был болен жестокую горячкою, теперь немного обмогается. Как грустно видеть страдания того, кто был таким прелестным певцом восстания русских, и кто дарил нас такими прекрасными балладами. Глинка, 18 декабря 1813 года. Федор Николаевич Глинка, 1786-1880 годы, поэт. «Я был болен порядочную горячку и вылежал 13 дней в постели. Слабость заставила меня взять отпуск, ибо я никак не мог следовать за главную квартирою. Путешествие в маленьких санках и в сырую весеннюю погоду могло бы возобновить горячку, которая была бы, вероятно, смертельной. Напиши ко мне в Орел, сколько перемен во все то время, в которое ты не получал от меня известий. Мог ли бы ты вообразить, чтобы я когда-нибудь очутился во фронте и в сражении? Происшествия нынешнего времени делают все возможным. Впрочем, не воображай, чтобы я сколько-нибудь был знакомее прежнего с военным ремеслом. Вся моя военная карьера состоит в том, что я прошел от Москвы до Можайска пешком, простоял с толпою русских крестоносцев в кустах в продолжении Бородинского дела, слышал свист нескольких ядер и канонаду дьявольскую, а потом, наскучив биваками, перешел в главную квартиру, с которую по трупам завоевателей добрался до Вильны, где и занемог. Так как теперь война не внутри, а вне России, то почитаю себя вправе сойти с этой дороги, которая мне противна и на которую меня могли бросить только одни обстоятельства. Певца ты напечатал в Петербурге, я некоторые места поправил. Василий Андреевич Жуковский, Александру Ивановичу Тургеневу. 9 апреля 1813 года. Князь Вяземский прислал мне стихи Жуковского. Два послания к его знакомке, госпоже А, и послание ко мне, ответ пенатом. Дивная поэзия, в которой прекрасная душа, душа поэта, дышит, видна, как в зеркале. Батюшков Граматину. Январь 1813 года. Вологда. Граматин Николай Федорович. 1786-1827 годы, поэт. Ты зовешь меня в Петербург, но теперь невозможно. Ты говоришь, что мне нельзя оставаться в деревне. По сию пору ничего не могу желать, кроме того, чтобы жить в деревне. Здесь буду и могу писать более, нежели где-нибудь. Вся моя деятельность должна ограничиться авторством, а служба совсем меня не прельщает. Я не на шутку помышляю о собрании моих стихотворных грехов, сделаю верный список, расположив пьесы в надлежащем порядке. Этот список будет к тебе доставлен. Ты отдашь его в печать и возьмешь на себя корректуру. Жуковский Тургеневу. 20 мая 1813 года. Ныне, узнав, что вы возвратились в свое уединение, радуюсь, что вы будете иметь время беседовать с поэзией и с друзьями. Я радовался душевно на певца «Восстание» и на другие произведения ваши. Я не могу положить пера, не изъяснив вам общее наше с Тургеневым давнишнее желание переселить вас сюды. Ныне Петербург стал единственно приличным для вас место пребывания. Уваров Жуковскому. 6 июня 1813 года. Сергей Семенович Уваров, 1786-1855 годы, государственный деятель, литератор. 1812 год был для нас важен не одними победами. Он открыл нам в самих нас такие силы, которых, может быть, прежде мы не подозревали. Всего важнее для народа уважение к самому себе. Теперь мы приобрели его. Ужасное потрясение 1812 года, вместо того, чтобы нас сразить, только что нас пробудило. Патриоты, имевшие доверенность к своему отечеству, ободрились. И те немногие, которые, пользуясь его благотворениями, были его истинными врагами, по своему холодному к нему презрению, потеряли бодрость и должны молчать. Если провидение допустит совершить начатое дело освобождения Европы, то мы увидим Россию на такой степени величия, на какой никогда она еще не стояла. Жуковский Голицыной. 2 ноября 1813 года. Муратова. Авдотья Ивановна Голицына. 1780-1850 годы. Хозяйка литературного салона, просвещенная женщина.